Посмотри на цель, приблизь мысленно ее к себе, вложи стрелу в лук и натяни тетиву. Проведи мысленную линию, по которой пролетит стрела в цель. Можешь ли ты промахнуться, если цель будет в метре от тебя? Кто мешает тебе мысленно приблизить цель до метра? Скорость полета стрелы можно усилить пси-стрелой, совместив пси-стрелу и стрелу в луке. Такой подход к стрельбе не даст промахнуться. Можно ли промахнуться мыслью? Пролетела в голове цитата Юры из курса выживания. «Дык, что же ты молчал?» – возмутился я. «Дан, лучше овладеть умением стрельбы без всякого пси. Пси при стрельбе может усилить твое умение. Согласись, что это логично». Комп был невозмутим. «Посмотри, как ехидно улыбается Донь. Я опозорился перед ней. Мое возмущение плескалось через край. Зато ты теперь попадаешь одной из 10 стрел точно в цель. Мне кажется, это хороший результат, ведь ты держишь лук первый раз в своих руках». Юра улыбался. «Ладно, я понял, спасибо». Я мысленно поблагодарил комп. «Донь», — обратился я к девушке, — «что ты последнее время так таинственно улыбаешься?» Вспомнила тетку. «Какое у нее будет лицо, когда она узнает, что я партнер охотника?» Вывернулась Донь. Правда, слово «охотник» она произнесла с сарказмом. «Не понимаю твой сарказм», — я искренне удивился. «Тебя не должно смущать, что я не часто попадаю в цель. Ведь я только хочу пристрелять лук. У меня не стоит задача попадать». «Понятно», — скептически закивала девушка головой. «Ты хочешь сказать, что стреляешь лучше меня?» Я изобразил удивление на лице. «Как мне прискорбно это говорить, но я так считаю». Донь не хотела смотреть мне в глаза. «Хочешь поспорить?» Я сделал обиженную мину. «Ладно, все равно у тебя ничего нет. Нет смысла в пустом споре». Я начал снимать тетиву с луку. Девушку зацепила моя последняя фраза. На ее лице горел праведный гнев. «Я могу поспорить», — Донь метала молнии. «На что?» — хмыкнул я. «На что хочешь?» «Ну, не знаю. Денег у тебя нет, все остальное не представляет особой ценности». Я вложил тетиву в кармашек колчана. «Пошли, поужинаем и спать. Завтра нелегкий день». «Подожди, я могу поспорить на желание». Донь, видимо, решила не отступать. «Желание? Это что значит?» «Ну, я могу быть с тобой мила». Девушка покраснела, и я вдруг понял, что она имеет в виду. «Что против?» Меня забавляло ее смущение. «Два золотых. Идет?» «Стреляем по одной стреле. Расстояние увеличиваем в 2 раза», — предложил я вместо ответа. «Согласна». Донь решила получить 2 золотых. «Но ты и жук». Юра не смог промолчать. Она сама напросилась. «Ага, ага», — скептически хмыкнул комп. «Куда будем стрелять?» — спросил я Донь. «Вон бревно торцом к нам лежит. Кто ближе к центру, тот и выиграл». Девушка показала цель, расположенную примерно в 100 метров, торец бревна, диаметром больше 500 метров. «Хорошо, согласен, начинай». Я достал тетиву и начал натягивать ее на лук. Донь прицелилась, долго рассчитывала траекторию, и, наконец, стрела ушла в полет. «Отличный выстрел», — похвалил я девушку. «Стрела в центр не попала, но и мимо бревна не пролетела. Как раз между серединой и краем бревна». Я вложил стрелу. Прицелился, мысленно подвел торец бревна с воткнутой стрелой Донь на метр от себя. Удивительное дело, я увидел годовые кольца на бревне. Решив подстраховаться, я мысленно создал пси-стрелу и совместил со стрелой в луке. «Треньк!» – пропела тетива, отправляя обе стрелы в полет. «Чпок!» – стрела сидела в центре бревна, куда я и целил. «Пойдем посмотрим», – предложил я Донь. «Я проиграла. Это видно и так». Девушка залилась краской. «Проиграла», – кивнул я. «Такое бывает с уверенными в себе людьми. Иди, готовь ужин. Поедим и спать. Завтра действительно нелегкий день. Я заберу стрелы и приду. Спор я тебе прощаю. Мне не нужны твои прелести». Пощадил я девушку и пошел к бревну за стрелами. Донь проводила меня удивленным взглядом. поужинали молча. Я не начинал специально разговор, изображая из себя обиженного на недоверие к моим стрелковым качествам. Донь молчала, видимо, недовольная моим пренебрежением к ее прелестям. Первой не выдержала Донь. «Извини меня, да?» – прервала она молчание. «Да нет, ты права, я действительно плохо стреляю. Буду тренироваться по возможности». «Можно вопрос?» Донь серьезно смотрела на меня. «Конечно», – кивнул я ей в ответ. «Дан, скажи. Скажи мне честно. Я по твоим меркам некрасивая?» Донь покраснела. «Ты красивая и забавная, ты мне нравишься». «Но почему ты отказался от выигрыша? Многие в поселке непременно воспользовались бы такой возможностью». Девушка отвернулась, чтобы не показать своего смущения. «Я не все и не многие. Советую не спорить на такие вещи, даже если уверена в выигрыше». Я встал из-за стола. «Пора спать. Выходим, как проснемся». Девушка в ответ согласно кивнула головой. Я ушел к себе в комнату и закрыл дверь за собой. Первым делом следовало проверить деньги в сундуке Матвея. Чем я и занялся. В мешочках на дне сундука денег оказалось достаточно много. Около 300 монет серебра в двух мешочках и 12 золотых монет в третьем. Всего 15 золотых. На дне сундука оставались еще 2 ларца. На открытие я их так и не смог. Жалко было ломать замки. «Юра, открыть можно. Проникни ментально в скважину замка, исследуй замок. Мысленно представь ключ, способный открыть. Поверни его в замке». Комп замолчал. «Непросто. Как-то с трудом мне представлялась эта процедура». «Просто поверь в себя, как это делал раньше. Все получится. Я не вижу целесообразности в этом. Деньги у тебя есть. Что ты там хочешь найти? Это твой дом. Можно разобраться с этим позже». Юра хмурился. «Есть другие неотложные дела». Я был удивлен. «Ты не проверил свое умение чтения». Мне стало понятно, чего хотел комп. Его интересовала информация. «Юра, у тебя есть желание? Информация может упростить нашу дальнейшую жизнь». Логичность Юры продолжала радовать. «Ладно», — закрыв сундук, я вышел в зал, где суетилась Донь. «Донь, ты не видела, где список, что принес Аверс? Мне бы хотелось узнать, что нам надо, чтобы иметь 1000 золотых», — пошутил я. Девушка, наоборот, серьезно восприняла мои слова. «Список я переложила себе в заплечный ранец. Сейчас принесу». Донь исчезла в своей комнате. «Дан, ты не ответил на мой вопрос». Донь вернулась со списком и положила его на стол передо мной. «Какой вопрос?» «Ты смог увидеть стамину?» Девушка смотрела на меня. «Я спрашиваю, потому что мне непонятно. Нужна 1000 или 2?» «Я увидел что-то. Почему ты решила, что я хочу поступить в академию?» «Значит, ты видишь стамину. Это внушает мне надежду». Девушка не обратила внимания на мой вопрос. «Хочешь попробовать применить магию?» «Можно попробовать. Мне было интересно». «Все просто. Попробуй почувствовать свою стамину. Когда почувствуешь, отдели от своей стамины небольшой кусочек, сформируй из него предмет и скажи себе, что он есть. Пожелай, чтобы он был». Донь улыбнулась. «Если предмет появится, ты маг. Других путей проверить свои способности нет. Стамина есть у всех. Ее видят многие при желании. Управлять ей могут единицы». Девушка, немного подумав, сказала: «Я покажу тебе, как это делается». Девушка вытянула руку вперед. Я уставился на руку и, приглядевшись, увидел марево вокруг ее руки. «Ты готов?» «Да». «Я начинаю». С руки девушки стекла капля стамины, зависла в 3 сантиметрах от пальцев и вдруг хлопком превратилась в камень. Я ошарашенно наблюдал, как камень упал на пол и покатился по нему. «Лучше представлять предмет, о свойствах которого ты все знаешь. Это дается проще», — пояснила Донь. «Попробуй». Я вытянул вперед руку, слегка расслабился и увидел свою стамину. «Закрой глаза». Девушка была рядом. «Так проще». Послушно закрыл глаза. Видение стамины не исчезло. «Стамина и ты – одно и то же. Это твое проявление», – шептала мне девушка на ухо. Я вдруг слился со своей стаминой, мысленно отделил от себя кусок и подумал, что это металлический шар, блестящий со всех сторон. Сказал ему мысленно: «Ты есть». Раздался хлопок, я открыл глаза и увидел, как стальной шарик диаметром в 0,5 сантиметра меньше представляемого раз в 10 падает на пол. «Дан!» – воскликнул Юра. «Что?» «Ты видишь?» – воскликнули оба в раз снова. Один, правда, мысленно, вторая – вслух. «Железный шар, я его создал, что не так?» Я уставился на Донь. «Ты маг!» – вынесла вердикт девушка. «Я проанализирую случившееся», – комп замолк в раздумьях. «Очень рад. Что это что-то меняет?» Я посмотрел на девушку. «Надо было представить кусок золота». С сожалением перевел взгляд на металлический шарик. «Золото?» – Донь насмеялась. Я недоуменно посмотрел на нее. «Без попытки магической стамины предмет распадется через некоторое время», – объяснила мне Донь свой смех. Мне вдруг стало тяжело. Видимо, выделение стамина не проходит бесследно для мага или колдуна. «Как самочувствие?» – поинтересовалась Донь. Заметив, что я побледнел, на лбу выступили капли пота, и я в изнеможении откинулся на стену дома, опершись на нее спиной, чтобы не упасть. «Такое чувство, что я пробежал 10 километров с тобой на плечах», – ответил я. Навалилась слабость. Я с трудом сидел на стуле. Хотелось прилечь. Потеря стамина не прошла для меня даром. Слабости и изнеможения нарастали. Перед глазами полетели разноцветные мухи. Я почувствовал, что не потеря стамины – причина моей слабости. И стамина тут абсолютно ни при чем. Стамина была не более чем проявление энергии дара. Своеобразной аурой в его энергетических потоках. Сама энергия дара, который горел во мне маленьким огоньком, и служила основой магического действия. Шарик потому и вышел таким маленьким, что я израсходовал всю свою энергию стамины, как уверяла меня Донь. Если бы не активация моего пси, я бы никогда не увидел этого огонька, настолько он был мал. Огонек дара каким-то образом был связан с моим плохим состоянием. Но, обдумав ситуацию, я пришел к выводу, что на восстановление магической энергии требовало моих жизненных сил. Огонек наливался магической энергией, а мое состояние ухудшалось. «Сейчас я принесу тебе тонизирующее зелье». Девушка исчезла из виду. Она, видимо, знала, что восстановление стамины, как она считала, требует восстановления. А само магическое действие обязательно ведет к слабости. Сознание медленно затухало. «Выпей!» – к моим губам Донь приставила пузырек. «Ты израсходовал всю свою стамину», – сказала мне Донь. «Это случается со всеми, кто первый раз управляет ей». Я сглотнул. Рот обожгло горьким вкусом. Меня даже передернуло от этой гадости. «Я помогу тебе дойти до кровати», – девушка потащила меня в мою комнату. Положила на кровать. «Через полчаса будет легче. Это с непривычки», — услышал я. «Подойду позже». Донь ушла. Дрема овладела мной. Я заснул. Проснулся я от резкой боли в сердце и сразу начал хватать ртом воздух. «Дан, ты очнулся?» — раздался радостный голос Юры. «Что со мной?» Меня била сильная дрожь. «Донь тебя отравила. Вместо зелья восстановления она дала тебе яд». Юра горестно вздохнул. «После твоего магического действия ты свалился без сил. Донь дала тебе яд. Она куда-то убежала. Я восстановил деятельность сердца и дыхания. Яд еще в крови. Прогоняю через печень. Через пару часов будешь в норме». «Юра, спасибо». Я услышал, как в дом зашли люди. «Я думаю, лучше затаиться». Юра замолк. «Согласен». «Где он, Донь?» – спросил голос Аверса. «Я положила его в спальне». «Он точно мертв?» – спросил Аверс. «Да, она дала ему настой аниса вместо сонного зелья», – ответил голос Варвары. «Пошли посмотрим», – раздались шаги в сторону спальни. «Юра, если будут слушать сердце, останови все. Я не хотел раскрывать себя. «Сделаю». Дверь открылась, и в спальню зашли Аверс, Варвара, Донь и неизвестный мне старик. «Вот, лежит!» — голос Донь. «Варвара, проверь!» Меня взяли за руку и проверили пульс. «Пульса нет!» «Послушай, сердце, сердце бьется?» — распорядился Аверс. На меня навалилась Варвара и прижала ухо к груди. «Нет, дыхания тоже нет, но он теплый», — сообщила Варвара. «Ну а что ты хочешь?» — съязвил незнакомый мне старик. «Отошел меньше 30 минут назад, а остынет через 5, не раньше. Пошли потолкуем». Троица вышла. Донь набросила на меня простыню и ушла вслед за ними. Расположились они за столом в зале. Разговор начал старик. «Мы потеряли дар Матвея. Донь, пришелец точно тебе ничего не передавал?» «Нет, дядя Астах». «Странно», — старик был удивлен. «Я проверил всех в поселке. Дара ни у кого нет. Оставался только он. Что будем делать?» «Действительно странно», — голос Варвары. «Похоже, этот старый козел Матвей надул нас всех. Может, он и не сдох?» «Это не имеет значения. Труп сгорел в костре. Даже если он не сдох, тогда в костре мы его и добили». Старец был уверен. «Что делать?» — взял слово Аверс. Мое сердце, наконец, заработало, набирая ритм. Я задыхался. Начал хватать ртом воздух, как рыба. «Только тихо», — сказал Юра. «Сам знаю, что так долго?» Меня злило его спокойствие. «Сердце не работало только, когда тебя слушали. Все остальное время оно сокращалось, только медленно. Этим приемом удалось растянуть время остановки сердца». У компа всегда найдется аргумент. Спорить с ним бесполезно. Тишину в соседней комнате прервал опять неизвестный мне старец. «Искать больше ничего не остается. Если дар уйдет от нас, нам всем смерть». «Почему?» – спросила Донь. «Расскажи ей, Астах», – голос Аверса. «Ладно», – тяжелый вздох старика. «Слушай, Донь, ты имеешь право. На месте поселка примерно 300 лет назад стояла башня колдуна. Сейчас маги делятся на магов огня, воды, земли, воздуха, жизни и смерти. Колдун, что тут жил, владел всеми сразу. Представляешь, какая это сила?» «Такое разве возможно?» – удивилась Донь. «Возможно», – подтвердил старик. «Раньше все маги были такими, полноценными. Это сейчас магия разделилась и ее разделили. Но дело не в этом. Колдун имел 5 учеников, старшего и 4 младших. Не знаю, какая была причина, но ученики во главе старшего ученика убили колдуна. Старший ученик уже знал ритуал, и они его провели. Первым вошел в круг старший ученик. Он взял сколько мог. Ему досталось немало. Ментальные способности, магия смерти и магия земли. Большего ему взять не удалось. Младшие ученики взяли то, что осталось. Каждый по одной магии. Почему так произошло, неизвестно. Переходила не общая сила, а именно способности к определенным магам. Возможно, так сделал умирающий маг. После этого все шло нормально, пока не умер один из младших учеников. Его дар не перешел к его наследнику, а вернулся к старшему ученику. Тот не смог его удержать и отдал наследнику умершего. Вторая странность была в том, что передать дар мог только старший ученик. Матвей – потомок старшего ученика. Все мы потомки младших. Донь, ты не сможешь передать свой дар. Это не сможет никто из нас. Ты, Донь, владеешь магией жизни. Я – магией огня. Аверс – магия воздуха. Варвара – магия воды. Матвей владел всеми остальными способностями – магией смерти и магией земли. Наша проблема в том, что когда умирает старший ученик или его потомки, все возвращаются к тому, кому передан дар старшего ученика. Это закон. В течение 3 суток мы потеряем свои части. Они уйдут к наследнику Матвея. Лишь только он может вернуть нам дар. Наши части. «А если он не захочет?» – спросила Донь. «Мы теряем силы не сразу», – пояснил старик. «Он тоже не сразу войдет в полную силу. Мы сейчас сильнее наследника и можем взять с него слово. Он вернет принадлежащее нам или умрет. Все просто. Так уже было не раз. Проблема в том, что надо его найти, а его нет. Прошли сутки, осталось еще 2. Дар наследника Матвея растет. Я чувствую, что становлюсь слабее. Если мой дар уходит, значит, наследник есть. Кто он? Где он? Это главный вопрос. А если мы его не найдем? Опять голос Донь. Потеряем дар. Потеряем дар, голос Варвары. Донь, мы станем обычными, простыми людьми. Наш поселок захватят или сожгут бандиты. Местные люди могут нас выбросить из поселка. Ты думаешь, что же кузнец Ади был бы так же учтив, если бы не знал, что я или Аверс можем его наказать? Таких большинство. Без магии наши семьи вырыжут под корень. Донь, весь поселок работает на нас. Половина заработка любого уходит в казну поселка. Голос Аверса. Они, конечно, не рабы, но уйти отсюда не могут. Раньше во всем винили Матвея. Видала, с какой ненавистью его жгли. Многие не знают о нас, но есть люди, которые догадываются. Скоро начнут возмущаться, ведь Матвея нет, а налог надо собрать, как и раньше. Не найдем наследника, потеряем магию. Без магии народ не заставить повиноваться. Поселок или разбежится, или власть в нем уйдет в другие руки. Нас и наши семьи вырежут, если мы не попробуем без магии возмутиться. Сейчас все ждут, но уже шепчутся по углам. Понимаешь? «Да», — ответила Донь. «Прекрасно», — сказал старик. «Если заметим проявление магии, все собираемся туда. Магию самим не применять. Все слушаем любое проявление магии. Наследник Матвея может и не знать о наследстве. Сила у него растет, и он не сможет ее сдержать и себя проявит. Дальше дело за нами. Вырвем у него слово. Остается все по-старому. Потеряем дар, потеряем все».